Глава 8. На втором этаже нашлось приличное количество книг. Внезапно, а еще более внезапным было их содержание. Ботаника, биология, изучение растений, некромант с замашками друида. На полках лежали в основном книги, и я переключился на рабочий стол кабинета. Записи. Действующий ученый не мог не оставлять записей своей работы, результатов экспериментов и прочего. Порой для достижения какого-то результата требуется провести сотни, а порой и тысячи опытов, минимально изменяя вводные параметры. И чтобы не запутаться и не начать повторяться, необходимо все фиксировать. И мне удалось найти как лабораторные журналы, так и дневники. В нижнем ящике стола лежали аккуратно сложенные тетради, рассортированные по датам. Последний дневник оканчивается запиской, подписанной Алексией Вероникой из рода Кастеллана. «Для того, кто найдет мои дневники, я раскаиваюсь в содеянном, о моих преступлениях вы можете узнать из этих дневников. Я собираюсь искупить свои преступления, что, вероятно, будет стоить мне жизни». Вздохнул. «Опять материала на несколько часов чтения, которых у меня нет». Выкладывая тетради, приступил к поиску начала. Не начало дневников, а то место, где начинаются события конкретно в этой области. Через пару минут нашел запись о том, что Алексия покидает родной город, чтобы продолжить свое исследование вдали от надзора старейшин. Это было 32 года назад. Не слабо. С этого момента начал быстро пробегать текст в поисках ключевых моментов, самых важных. Записи об образцах, еще записи, влияние разной энергии. Что? Еще раз. Алексия изучает влияние разных типов энергии, различает несколько ключевых типов, оценивает влияние. Я захлопываю дневник и десяток секунд мысленно матерюсь. «Ты действительно не понимал, что сила, которую тянут с нашей грани одаренные, та сила, которую тянешь ты и энергия тех же жрецов, мертвеца, отличаются?» – удивилась Астарта. «Я не думал, что она отличается настолько сильно», – признался я. «Теперь ты это знаешь», – усмехнулась демон. «Дальше». Алексия ставила опыты на растениях, изучала их симбиоз с насекомыми. Потом нашла... Ну, почему я не удивлен? Грибок-паразит, влияющий на поведение насекомых, а затем не придумала ничего лучше, чем начать влиять на колонии этих грибов энергии из-за грани, вызывая мутации, в большинстве случаев летальные, но... Она вывела грибок-контролер. Эта сумасшедшая сука вывела грибок-контролер. К счастью для всего живого в этом мире, организм предельно ущербный. Высшую нервную деятельность, то есть человека взять под контроль, эта пакость не в состоянии, только мелких насекомых. С одним допущением, колонию грибка можно использовать как медиатор, через который Алексия была способна брать под прямое управление любого зараженного человека. На одаренных не работает, защита организма выжигает паразита. К счастью для этой сумасшедшей, женщина вовсе не стремилась развивать конкретно это направление. Все же ученая занималась вообще другим и для другого. Дальше долгое время шли ее собственные исследования, пока она не попала на капище, собирая какие-то свои образцы, и не встретила нечто, нежить. С именем непонятно, в дневнике поименована как «Мстящая». Дальше непонятно, но почему-то Алексия подрядилась помогать «Мстящей». Снова исследование, еще исследование, а потом они на двоих выводят какой-то гибрид. Здесь мои знания по биологии совершают самоубийство, потому что скрестили они грибок и траву. Как? Каким образом это вообще возможно? Дальше. Работа по распространению. Зачем? Местные пьют эту траву вместо чая. Все. Заражены все. К счастью, гибрид еще более ущербен, чем сам грибок, и, создав контролирующую колонию, постепенно подыхает, если не пить эту траву постоянно. Микроорганизм воспроизводится ограниченное число раз. Так, а вот здесь и про трупы в подвале. Это уже эксперименты мстящие. Проверяли, можно ли грибком контролировать зомби. Можно, но неудобно. Некромантия с этим справляется лучше. Так что просто неудачный эксперимент. Пока неудачный. К счастью для меня, этот грибок, кроме контроля над телом, далеко не идеального, как показала Юля, ничего не делает. Так что Криса Редфилда можно пока не вызывать. Все, времени больше нет, но кое-что важное я уже нашел. Место, где следовало искать мстящую. Найдя в кабинете пару сумок, я собрал в них дневники, а также книги, которые могли представлять интерес. Хозяйка свой дом покинула, так что мы сейчас зажжем Астарта. «Наконец-то! Именно то, что я так хотела услышать!» – весело отозвалась демоница. «Начинай готовить что-нибудь подходящее, пока я разберусь с Сэмом и солдатами». И, чувствуя, как на границе сознания неспешно сплетается творение моей потусторонней спутницы, двинулся к выходу. Я все еще не знаю, зачем Мстящая и Алексия приносили жертвы. Об этом в дневниках не было ни слова и никаких упоминаний демонов. Загадки еще не разгаданы, но мне некогда перечитывать все дневники. «Сэм!» Окликнул я ветерана сразу, как оказался снаружи, и указал на теплицу. «Отойдем!» Мне нужно было, чтобы остальные пока не слышали нашего разговора. «Нашел что-то?» Не столько спросил, сколько констатировал мужчина. «Да, это лекарка не некромант. Она ботаник, занимается растениями. Тихо!» Остановил я его от вопросов, видя по выражению лица, что он хочет возразить. «Нежить в доме – дело рук какой-то твари, с которой связалась лекарка. Главная проблема сейчас – это чертова трава». Я ткнул пальцем в стекло теплицы, за которым росли те самые кустики. Сэм тоже глянул на них, но не понял, о чем я говорю. «Травяной чай местный пьешь?» И, дождавшись его кивка, огорошил. «Так это он». Дальше уже ветеран сложил 2 + 2 сам. «Подожди, так его же все пьют, это получается...» «Да, любой может попасть под контроль, поэтому слушай сюда. Сейчас берешь своих людей и бегом возвращаешься в замок. Слуг всех посадить в камеры, потерпят немного. Потом в другие камеры сажаешь своих солдат. Последним в камеру залезаешь сам, закрываешься и ключ выкидываешь подальше. Придется Сиру Герату стряхнуть пыль с навыков и защитить свою семью самостоятельно. Я пока постараюсь найти и лекарку, и ту тварь, что для нас сейчас наиболее опасна. Если все хорошо, уже сегодня вечером будем пить вино и праздновать окончание всей этой ерунды». Сэм нахмурился. «А если не повезет?» «Не знаю, Сэм», – честно признался я, пожимая плечами. «Я не знаю, что за нежить нам придется убивать. Приходилось сталкиваться с независимыми мертвяками». Ветеран тяжело вздохнул. «Пару раз доводилось. Ничего хорошего. Тогда собирай людей и отправляйтесь. В доме кто-нибудь остался?» Он отрицательно мотнул головой. «Нет, все вышли. Вот и хорошо. Астарта?» «Готова, милый. Для тебя всегда готова», – отозвалась демонесса. Я развернулся к дому и крикнул Сэму: «Уходите!» Демонесса заканчивала плетение, от души вливая в него свою силу, и отдала его мне, передала управление, будто вкладывала в руки. Вкладывала в мои руки вожжи от злого, сильного и неукротимого мустанга, которого она покорила и подчинила своей воле. Складывала магию она, направлял ее уже я. Я поднял руки, и между моими ладонями вспыхнула алая сфера, сотканная из множества нитей, расписанная на языках, какие никогда не звучали в тварном мире. «Это я называю настоящим огненным шаром», – звучит в голове голос Астарты, звучит с гордостью за свое творение. Шар зажигается и исчезает, а затем весь дом, будто облитый керосином, загорается за какую-то секунду, вспыхивает, как головка спички, мгновенно исчезает в огне, ярком, насыщенном, пожирающем. Трехэтажное бревенчатое здание уже через несколько секунд начинает трещать под собственным весом. Выглядело так, словно из-под земли бьет огненная струя, и с каждой секундой все яснее становилось, что огонь точно победит. И победит быстро. Дом начал разваливаться через минуту. Через три пламя доедало остатки. Через пять минут остался лишь пепел. Я опустил бледные руки и выдохнул. Выдох получился слишком сиплым, не таким, к какому я привык. Облизав языком собственные зубы, нашел вместо родных ровных крупные и острые. Астарта. «Пройдет через пару минут», – безразлично отозвалась демоница и тут же напомнила. «Я помогаю тебе, малыш, а ты не спешишь выполнять свою часть сделки». «Займусь этим, как только вернемся в Эстер», – пообещал я. Я сам предельно мотивирован побыстрее избавиться от своей демонической спутницы. Запрыгнув на коня, я помчался в место, указанное Алексией. Да, письменное описание местности, с которой ты не знаком, вещь не самая надежная, но там были такие яркие ориентиры, что я надеялся справиться без особых проблем. Но сначала мы с тобой, милая, побываем в убежище лесного духа. Букет эмоций, пришедший мне в ответ, был непередаваем. «Что ты задумал?» – настороженно спросила Астарта. «Судя по тенденции, сжечь и там все дотла, заодно вместе с этим духом леса, судя по всему». Демон тут же вспыхнула энтузиазмом и радостью. «С этого и надо было начинать, милый, ты определенно двигаешься в правильном направлении». Лошадка совсем недолго несла меня по дороге, а затем пришлось направить ее в сторону, через поле, которое лежало под какой-то зерновой культурой. Но меня это сейчас мало волновало, как и несколько селян, маячивших вдали, чем бы они там ни занимались. Вскоре впереди появилась река, не слишком глубокая, чтобы не перейти ее вброд, но режущая поле на неровные части, мне вправо и вдоль реки. Еще десяток минут и посевы заканчиваются. Я притормозил коня и, войдя в лес, мы сбавили темп, выискивая дорогу сквозь чащу. Под копытами коняшки шуршал мох. Ни птиц, ни других звуков я не слышал. Такое впечатление, что деревья даже не покачивались на ветру, отчего казалось, что тонкие сероватые стволы – это и не деревья вовсе, а бетонные столбы, хаотично расставленные по округе. «Город мне ближе и понятнее», – признался я Астарте. «В городе интереснее, а здесь слишком скучно», – поддержала меня демоница. «Даже сейчас?» – я чуть улыбнулся, спрыгивая с коня и перехватывая его за усы. «Разберемся в этой проблеме и снова скучать?» – парировала Астарта. На очередном шаге мох под моей ногой хрустнул так, будто был льдом, и по округе понеслось пронзительное эхо. «Пришли?» Привязав непарнокопытного к дереву, я повесил на себя пояс с парой пистолетов и взял в руку винтовку. Можно и на войну выходить. Скрываться смысла не было. Проклятый мох хрустел так, что меня было слышно за километр. Делаем ставку на грубую силу и мощный оборонительный щит. Ну и молимся богам и демонам заодно. С каждым моим шагом местность менялась, менялись цвета. То есть менялись прямо на моих глазах, потому что я проходил непреодолимый для обычных людей барьер. О таких местах обычные люди придумывали легенды, как о некоем магическом мире, скрытом от глаз. но не такой уж он и скрытый. «Оно здесь!» – с предвкушением и злобой заурчала Астарта. «Оно ослаблено и уязвимо, и оно чувствует нас!» «Даже крыса, загнанная в угол, опасна!» – отозвался я, напрягаясь еще больше. «О, да! Эта крыса загнана в угол!» Астарта, я остановился. Меня начало напрягать ее состояние. «Иди, оно почти в наших руках!» – зарычала демонесса. «Астарта, успокойся, мне нужна холодная голова!» «Надоел, жалкий трус!» По телу пробежал разряд боли, едва не уронивший меня на колени. На меня навалился шепот. Голоса заглушали мое тело, заглушали ощущения, заставляли сосредотачиваться на себе. Демон пытался взять мое тело под контроль, пытался сделать то, чего не сделал сразу, когда образовалась наша связь. Мир вокруг поменял цвета. Голова закружилась, и меня начало тошнить. Не физически. Это не было ощущением. Это было давление демона на мой разум. Астарта будто пыталась сбросить меня, как лошадь сбрасывает наездника. Вот только лошадью было мое собственное тело. «Астарта!» – зло прошипел я. Я не знал, что делать. Здесь не было помощи и защиты в лице немного сумасшедшего, но все же стоящего на моей стороне Эрика. Здесь и сейчас я оказался со Стартой один на один. И вместо сопротивления я потянул тварь на себя, как тянул еще недавно контроль над заклинанием и силу его исполнить. Секундное замешательство демона. Затем опьяняющая радость. Она сама придет ко мне. Сама запрыгнет прямо ко мне в руки, туда, где я эту тварь и придушу. Мир поплыл. Я видел лес вокруг, измененный силой местного древнего духа, и одновременно видел, как аморфная тварь тянет ко мне свои щупальца. Но я уже испытывал нечто подобное. Один раз тварь, многократно более могущественная, чем Астарта, впивалась щупальцами в мой разум, кипятила мой мозг тысячами голосов и проиграла. «Иди к папочке, космический тентакливый монстр!» – прошептал я. Астарта вздрогнула. Ее замешательство я ощутил так отчетливо, как собственные чувства. Она, наконец, поняла, что поддаваться – это не в моем характере. Что-то не так. Но было поздно. Я потянул еще сильнее. Потянул, сосредотачиваясь на образе тянущихся к ее шее рук. Понятно, что у меня не было ментальных рук, а у нее не было шеи. Это не важно. Важно лишь, что моя воля начала давить ее, скручивать, отбирать силу. И у меня получалось. «Ката, я сдаюсь! Была не права! Остановись, пожалуйста!» – взмолилась демонесса. «Уже пришла в себя? Как мало тебе, оказывается, надо!» – злорадно отозвался, не прекращая давить. «Да, ты победил, сдаюсь! Больше не буду! Ты сильнее, признаю, пожалуйста!» Шепот исчез, как и боль. Она вообще практически прекратила любое сопротивление, только старалась не дать мне ее задавить окончательно. Но дважды этот трюк не пройдет. «Никакого второго шанса, тварь! По-хорошему ты не поняла, теперь будет по-плохому!» Еще несколько секунд сопротивления, и все. Легкая боль в голове, тяжелое дыхание, быстрое сердцебиение, и все. Ни ощущения присутствия, к которому я уже успел привыкнуть, ни легкого давления, которого я тоже уже не замечал, потому что привык, только бурлящий, но спокойный и послушный источник силы внутри. Я сосредоточился, вытягивая уже знакомые ощущения, которые обычно шли от демоницы. Но вместо игривости, азарта, вечного смеха, только подавленность и покорность. «Я здесь, хозяин», – – отозвалась Диванесса. И я криво улыбнулся. «Сама виновата». Ответа не последовало никакого, даже эмоционального отклика не было. Взбодрившись, я пошел вперед, крепче взявшись за винтовку. Астарта меня, конечно, подставила по полной программе, а если бы на нас напали... Но не напали, а значит, нападать будем мы. Еще десяток минут я шел через, так сказать, волшебную чащу, пока последние стволы не разошлись, выпустив меня на поляну. Почти все так, как описано в дневнике Алексии. Поляна, где вечно разгар дня и яркое солнце на безоблачном небе, сине-зеленый мох под ногами и большое дерево в центре. Правда, сейчас дерево выглядит почти мертвым, сгнившим. Выглядит знакомо, как та ветка, что дала мне Соня, будто я подал свою разрушительную силу на весь этот огромный баобаб. Еще на поляне следы боя, выжженные прорехи, остатки каких-то корней и ветвей, клочки мертвой земли. Я начал медленно подходить к дереву, пока не заметил женщину, лежавшую на краю неглубокой воронки. Осторожно подошел. Она была еще жива. Мокрые от крови пшеничные с проседью волосы, неровно ободраны каким-то заклинанием. На лице ссадины, царапины, синяки. На теле брызги крови и большая странная темная рана справа под грудью, будто пятно черноты. Удивительно, что она еще жива, потому что ее одна нога лежит отдельно от тела метрах в трех, а у тела нет таза, и на левой руке нет пальцев, а правая силится собрать какой-то знак. Женщина слепыми глазами смотрит в небо. Алексия Вероника. На лице ее на миг появляется удивление, но лишь на миг. «Нашел дневник?» – с трудом выдыхает она. «Да, киваю». «Опоздал, и я не смогла, мстящая». Женщина замолчала. Тело ее замерло и расслабилось, как иногда бывает с мертвыми. Свои последние слова она так и не сказала. Это в кино умирающие персонажи успевают и мотивацию главного злодея рассказать, и тактику победы описать вкратце, а то и с подробностями, а потом еще в любви признаются посмертно. А жизнь она, к сожалению, сука реалистичная, и смерть здесь обычно приходит внезапно. Быстро осмотрев ее тело, ничего не нашел, потому поднялся и огляделся. Где-то здесь еще сидела тварь, из-за которой снесло башню Астарте. «Эй, демонюга, где там этот дух?» «Рядом с деревом, хозяин», – отозвалась Астарта. Еще раз окинув взглядом сгнивший заживо баобаб, я очень осторожно пошел к нему. Дух наверняка меня ощущает, причем видит во мне врага, поэтому никакой спешки. Но волновался я зря. Существо, некое животное с головой оленя, телом льва, лапами вообще непонятно кого. В общем, духа я нашел. И несмотря на то, что он был химерой, собранной из тел разных животных, уродцем я бы его не назвал, наоборот. Существо выглядело органично и красиво, и оно умирало. Полагаю, этот дух вместе с Алексией пытались остановить мстящую, но не преуспели. «Эй, ты мне что-нибудь скажешь?» Но дух лишь косился на меня и молчал. А я, наконец, почувствовал предвкушение и нетерпение Астарты. Недолго демоница держалась, но зачем мне его убивать? Как раз этот дух мне ничего и не сделал. Приносили ему жертвы пару сотен лет назад, и что? «Если я тебя не добью, ты выживешь?» Астарта возмущенно зашевелилась где-то там у себя. Дух молча смотрел на меня и ждал. «Астарта, если я просто выстрелю ему в голову, это его добьет?» По ощущениям, демонесса аж задрожала, если такое слово применимо к аморфной сущности. «Да, хозяин, остальное сделаю я». Я поднял винтовку и спустил курок.